Стихи разных лет. О дне Ахматовой. Мне кажется, я подберу слова, похожие на вашу первозданность. А ошибусь, мне это трынь-трава, я все равно с ошибкой не расстанусь. Я слышу мокрых кровель говорок, торцовых плит заглохшие эклоги. Какой-то город, явный с первых строк, растет и отдается в каждом слоге. Кругом весна, но за город нельзя, еще строга заказчица скупая. Глаза шитьем за лампою слезя, горит заря, спины не разгибая. Вдыхая дали ладожскую гладь, спешит к воде, смиряя сил упадок. С таких гулянок ничего не взять, каналы пахнут затхлостью укладок. По ним ныряет, как пустой орех, горячий ветер и колышет веки, ветвей и звезд, и фонарей, и вверх, и с моста вдаль глядящий белошвейки. Бывает, глаз по-разному остер, по-разному бывает образ точен, но самой страшной крепости раствор — ночная даль под взглядом белой ночи. Таким я вижу облик ваш и взгляд. Он мне внушен не тем столбом из соли, которым вы 5 лет тому назад испуг оглядки к рифме прикололи, но исходив из ваших первых книг, где крепли прозы пристальной крупицы, он и во всех, как искр-проводник, события былью заставляет биться. Мерхольдом. Желоба коридоров иссякли, гул отхлынул, исплыл и заглох. У окна, опоздавших к спектаклю, вяжет вьюга из хлопьев чулок. Рытым ходом за сценой залягте, я обуглюсь у всех на виду, как дурак, я зайду к вам в антракте, и смешаюсь, и слов не найду. Я увижу деревья и крыши, вихрем кинутся мушки во тьму. По замашкам зимы за мухорышки я игру в кошки-мышки пойму. Я скажу, что от этих ужимок еле цел я остался внизу, что пакет развязался и вымок, и что я вам другой привезу, что от чувств на земле нет отбою, что в руках моих плеск из фойе, что из этих признаний любое вам обоим, а лучшее ей. Я люблю ваш нескладный развалец, жадный проседи в сбитую прядь. Если даже вы в это выигрались, ваша правда, так надо играть. Так играл пред землей молодою одаренный один режиссер, что носился, как дух над водой, и ребро сокрушенное тер. И, протискавшись в мир из-за дисков, наобум размещенных светил, за дрожащую руку артистку на дебют роковой выводил. Той же пьесою неповторимой, точно запахом краски дыша, вы всего себя стерли для грима. Имя этому гриму — душа. Другу. Или я не знаю, что в потемке тычес вовек не вышла б к свету темнота, и я урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья 100. И разве я не мерюсь 5-леткой, не падаю, не подымаюсь с ней, но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней? Напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста.